Чужие. Сижу в своем кабинете, точнее, в комнате номер один, и обдумываю роман. Передо мной белый экран монитора, и я не знаю, с чего начать. С освоения компьютера или замысла новой книги. Компьютер куплен исключительно для нее и стоит на специальном столе между секретером и диваном. За спиной шкафы, заставленные книгами, только часть из которых прочитана, а в промежутке два кресла и круглый столик с инкрустацией, на котором прописалась пепельница. Я принимаю здесь издателей. И вообще, дела мои процветают, книги читают, только думать мне нужно сейчас не об этом. Но почему-то никак не могу сосредоточиться. Саша вырывается из соседней комнаты и кричит: «Я же просил потише! У меня важная встреча, неужели непонятно?» «Кому это он?» «Мне? Но у меня еще ни одна клавиша не дрогнула. Только мысли скачут в голове, расталкивая друг друга. Может, они делают это слишком громко?» Выхожу в коридор для выяснения. В левом крыле дома наблюдается какое-то веселье. Из гостиной доносится музыка, смех и звон посуды. Веня принимает гостей. Женские голоса преобладают над мужскими. Они особенно радостные и беззаботные. Хмурый Саша возвращается оттуда, из этой какофонии. Тише не становится. Проходит мимо меня, даже не взглянув, и силой захлопывает за собой дверь. Я тоже возвращаюсь к себе и ложусь на диван. Настороженно прислушиваюсь. Музыка гремит где-то там, за несколькими стенками. Но мысли уже тут, рядом. Они стучатся, но не входят. Что-то мешает им войти. Я приподнимаюсь, опираясь на подлокотник. Глупые мысли. Входите же. Какие глупые. Испугались и убежали. Остались лишь самые никчемные. Не могу забыть слова Аси на вечере. Неужели правда, что всех людей вокруг связывают только дома? Музыка и смех затихают, но Венины гости не расходятся. Во всяком случае, не слышен топот ног и обычные в таких случаях возгласы. Интересно, чем они там занимаются? В минутной тишине возникает какое-то шебуршание в углу за секретером. Мышей у нас быть не может. Дотошный Саша регулярно обходит дом с детектором, выявляя присутствие всякой живности. Снова шуршит. Я вскакиваю и пригибаюсь к самому полу, заглядывая под мебель. Не видно никого и ничего, кроме невозмутимых деревянных ножек. Но кто-то же издавал звуки. Иду на кухню в надежде там найти разгадку. Но нахожу лишь горы грязной посуды на столе и сладкое, разложенное на широких тарелках из нашего лучшего сервиза. Беру один бисквит. Гости не обеднеют. Ухожу и запираюсь в комнате. Вроде больше не шуршат. И ко мне, наконец-то, приходит замысел романа. Я знаю, как начать. Я снова за компьютером. Я начинаю. Эти странные звуки, похожие на шуршание, я слышала еще несколько раз, причем в разных частях дома. Словно бы дом стал осенним садом, где от легкого дуновения приходят в движение сухие листья. А однажды на лестнице мелькнула чья-то тень. Я испугалась и спряталась за стеной. Мистика какая-то. Что ж мне теперь, собственного дома бояться? Я уже не раз отмечала, что он слишком большой. И вполне может вдруг оказаться, что в нем живет еще кто-то, помимо нас. От такого предположения у меня мурашки ползут по спине. Не знаю, с кем советоваться. Мужчины будут смеяться, это факт. Но я все же решилась рассказать, когда услышала чужие голоса. «Ерунда», — прямо ответил Саша. «Плод твоего воображения. Я лично ничего не слышу. Я вечерами работаю. А к тебе, похоже, стали являться произведенные тобой герои. Так что не теряйся, бери ручку и записывай все, что они будут говорить». Он не сдержался и хмыкнул. Поздно вечером я поджидала Веню. Сидела в своей спальне и прислушивалась к звукам. И лишь после полуночи Саша уже спал. Раздались знакомые шаги по ступеням. Но не одиночные, а такое впечатление, будто бы двойные, дублированные. За Вениными шагами следовали тени других, более легких и несмелых. Потом стали различимые голоса. Я прильнула ухом к замочной скважине. «Это моя спальня. Пройдем через смежную комнату, и мы дома. Не бойся, здесь никого нет». «А где есть?» «В той комнате и в той. Осторожно, не оступись. Иди же». «Я иду». Дверь щелкнула. Она еще открывалась и закрывалась неоднократно. Сквозь стенки я различала шум льющейся воды в душевой, многочисленные шорохи, всхлипы, смешки, откровенную возню и чавканье. К утру все стихло, и я уснула, так и не увидав, кого приводил Веня. За завтраком он был особенно веселым. Густо мазал маслом бутерброды, шутил, обещал, что день будет хорошим, а вечер еще лучше. Повертелся перед большим зеркалом в холле и уехал в город. Он встречается с женщиной, это точно. Но с кем? Я грешным делом вспомнила про Марину. Сколько уж мы не виделись. Кроме того, я никогда толком не знала, что у нее на уме. А что у Вени? Музыка, деньги, женщины. Вряд ли сегодня его занимает сожительство, его бывшей пассии с охранниками. Ему плевать, кто кому и что строит, и какой коэффициент имеет. Трудно определить, на каком месте у него дом. А Саша? А я? Мне не под силу ответить даже на вопрос, вместе ли мы живем. Дом рассыпается не по кирпичикам, а по людям. И мы общаемся все меньше и меньше. У Саши и Вени по машине. Они разъезжаются быстрее. А мне приходится тащиться пешком до автобусной остановки, чтобы добраться до города, до того самого издательства, куда я раньше робела зайти. Теперь путь туда — почти что повседневная моя работа. Прохожу мимо сторожки, все еще ютящейся на обочине. «Что, разъехались ваши сожители?» — кричат мне из окна мои старые знакомые. «Своим ходом идете?» «Не ваше дело», — отвечаю я. «Пора вам третью машину покупать». «Не думала, что в ваши обязанности входит давать столь ценные советы». Огрызаюсь на них. «А мы вас читали», — кричат вслед блюстители местных порядков. «Ловко у вас получается». «Скажите, пожалуйста». «Читали». Я была уверена, что они только регистрационные журналы читают. Любопытно, что им конкретно понравилось. Ведь о них самих в моих произведениях нет ни слова. Ладно, надо будет сочинить что-нибудь о нелегкой судьбе охранника. В городе все доведено до автоматизма. Визиты к главному редактору, просто к редактору, к художнику, к корректору, к бухгалтеру и в кассу. Однако в последнем звене, как обычно, происходит расстыковка. Деньги приходится ждать. Мне заварили кофе, и я сидела в гостевой приемной и разглядывала журналы, старые и свежие номера, многие не имеющие отношения ни к литературе, ни к искусству. Впрочем, к последнему в определенной степени можно отнести обнаженную красотку с обложки популярного издания. Ее поза, лучезарная улыбка, цвет кожи, волос — все создает впечатление искусственности, я бы даже сказала, рисованности. Однако что-то держит мой взгляд именно на этой моднице. Не пойму, что. Вероятно, память. Когда-то я уже видела подобный силуэт среди нищеты и заброшенности, и мне потребовалось еще несколько секунд, пока я, наконец, не узнала в нем Марину. С того времени, когда я в последний раз ее видела, она преобразилась кардинально. Голая, загорелая, кожа насыщенного кофейного оттенка и брюнетка. В общем, Она прошла длинный путь от голи до обнажения, при этом постоянно меняя цвета. Чтобы убедиться в своей правоте, я проштудировала весь журнал, но нигде не нашла имени фотомодели. Ни одного упоминания о той, что представляет издание, вальяжно расположившись на первой его странице. Зато у меня все наоборот. Всем известно мое имя и мнение по любому поводу, но о том, как я выгляжу, знают единицы. На меня не кидаются на улице, не тычут пальцами вслед, не клянчат автографы. Я прячусь за толпами горожан, корешками книг, дорогой одеждой и тонированными стеклами автомобильных салонов. Я показала журнал Вене. Так, между прочим, когда застала его одного в гостиной, раздувающего огонь в камине. «Ну и что?» — безразлично глянул он на фотографию. «У каждого своя дорога». «Но ведь наши дороги уже пересекались однажды», — допытывалась я. Тогда собственный дом казался мне слишком маленьким, а ей наоборот. Она нуждалась в человеке, с которым разделила бы его. Она и так всю жизнь была окружена людьми. Сторожа не в счет. Ей нужны были такие, как она. Веня один за другим подкладывал поленья в топку, формируя нечто вроде шалаша. «Да и ты была точно в такой же ситуации», — сощурился он в мою сторону. «С этим твоим, Гарри, помнишь? Тебе тоже стал мал наш дом». «А сейчас?» Я хотела спросить вовсе не про Марину, а про его сегодняшних женщин. «А что сейчас? Дом стал таким огромным, что я уже не замечаю, когда оказываюсь за его пределами». «Я еще хочу спросить, что для него теперь главное?» Но меня прерывает телефонный звонок. Вениамин срывается с места, побросав поленье и кочергу прямо на ковер. Не ждала от него такой прыти. Вполне возможно, если бы в тот момент огонь вырвался за перегородку, наш кочегар бы не заметил. Мы стали чужими. Редко встречаемся втроем. Еще реже разговариваем. Большой дом разбросал нас по разным углам, где каждый зажил своей жизнью и на свои деньги. На постройку бани и поддержание сада сбрасываемся по отдельности и в равных долях. На всеобщие работы приглашаются чужие люди, строители, садовники и бульдозеристы для освоения целинных участков. В доме тоже бывает много посторонних. Каждый приглашает кого хочет, не советуясь и не предупреждая остальных. В гостиной на каминной полке вдруг появились чьи-то фотографии. Подбоченись и вытянувшись в струнку, в пиджаках, застегнутых на все пуговицы, на меня равнодушно взирали два незнакомых мужика. Как они здесь оказались? Я, конечно, допускаю, что наш дом уже превратился в проходной двор, куда каждый может беспрепятственно зайти, да еще и выбрать себе место получше, но эти наглецы выбрали, кроме того, самое теплое. «Кто это?» — обращаюсь я к Саше, поскольку из хозяев только он дома. «А, ты не знаешь», — отмахивается он. «Разумеется, не знаю, поэтому и спрашиваю». «Зачем тебе? Ты их вряд ли когда-нибудь увидишь. Они живут очень далеко отсюда». «Пока я вижу, что эти типы поселились на моем камине». «Не терплю, когда таким бесцеремонным образом нарушают мой покой. Дом священен для тех, кто в нем живет, и каждое действие в нем своего рода ритуал. Все отработано до мелочей. Как мы вешаем картину, загружаем холодильник, вытираем пыль, наполняем ванну. А мужчины последнее время впускают всех, кого ни попадя, пялятся на наши церемонии. Эти, с позволения сказать, гости только расстраивают общий порядок в доме, подтачивая его изнутри, и скоро сами станут хозяевами, а мы скоро превратимся в слоняющихся по комнатам призраков, присутствующих, но ни на что не влияющих, от которых расторопные владельцы пытаются избавиться в первую очередь. Во всяком случае, я уже начинаю ощущать себя призраком. Я перестала бывать в помещениях номер 4, номер 6, номер 11, 12 и 13. Там обитают только Веня и Саша со своими коллегами, женщинами, душеприказчиками и собутыльниками. Я вынуждена стучать в дверь по любому, даже самому ничтожному поводу. А вчера мои сожители предложили разделить кухни. Нижнюю они забрали себе, а в мое распоряжение отошла та, что на втором этаже. Это значило, что комнат, куда следует стучать, стало на одну больше. Дом уже походит на матрешку. Этакие дома в доме со своими жильцами, утварью и порядками. От тех времен, когда мы жили единым организмом, не осталось и следа. Теперь каждый забаррикадировался в замкнутом пространстве, обложившись ворохами одежд, пледов, пододеяльников, домашних тапок, у всех свои телевизоры, компьютеры с входом в глобальную сеть, свои электронные адреса и свое дело в городе. Лишь парадный вход по-прежнему общий. Но Саша живо подкорректировал и это неудобство. Он приделал на крыльце табличку с нашими именами и соответствующим количеством звонков для переадресации. Себе он записал 1, Веньке 2, а мне целых 3. «К тебе реже всего заходит», — объяснил он мое последнее место в списке. Где-то он прав. Ко мне не заходит почти никто. Все дела я решаю в городе, а сюда возвращаюсь исключительно, чтобы побыть одной. Для этого у меня имеются кабинет на первом этаже и спальня с кухней на втором. Итого 3 комнаты для того, чтобы я была счастлива. Как только я выхожу за их пределы, оказываюсь черт знает где. В холле уже бушует дискотека, гремит и переливается цвета музыка. 2-3 полностью раскрепощенных людей прыгают передо мной парами, группами и поодиночке. Наши пальмы заплеваны окурками, истоптан ковролин. Уже выбито балконное стекло, и кто-то скулит в душе, а на ручках дверей размазаны пятна крови. С трудом узнаю в одном из трясущихся плясунов Веню. Он останавливается, вероятно, от удивления. Не ожидал меня здесь увидеть. «Что ты сделал с нашим домом?» — тихо спрашиваю я, глядя в мелькающие прожекторы, отраженные в его глазах. «Что?» — я повторяю одними губами. «Тебе надо было уйти с этим. Я сама знаю, что мне надо!» — кричу ему, заглушая музыку. «И что ты предлагаешь?» «Ничего». Я смотрю на него внимательно сквозь мигающую пелену огней. Неужели это тот Веня, которого мы с Сашкой выволокли из-под забора? Ей-богу, лучше бы мы взяли Марину. Разворачиваюсь и прохожу мимо прыгающей толпы в свою комнату. Печка внизу затоплена. Значит, Александр принимает в гостиной очередных кредиторов-аудиторов. А попросту деньгоплательщиков. Ему больше ни с кем не интересно, потому что он ни о чем, кроме денег, слушать не хочет и расстается с последними крайне неохотно. Со скрипом судил на общую баню, еще меньше дал на открытый бассейн. А теннисный корт мы с Веней соорудили вовсе без его долевого участия. Но, несмотря на отличную погоду, корт сейчас пустует. Саша относит теннис к категории бездельничества. Веня вообще охладел к спорту, а мне просто не с кем играть. И не о чем писать. У меня так называемый кризис, о котором предупреждали в издательстве. У меня не хватает мыслей на роман. Он иссяк, не успев начаться, и любое его продолжение сопряжено с муками. Раньше было проще. Я писала рассказы о небывалом, воплощала в них свою всегдашнюю мечту обустроить мир под себя. Рассказывала, как человек приходит в него голым и беспомощным, сразу устраивается на хорошую работу, одевается, обувается и строится, и все ему в этом помогают. Мои истории изобиловали удачливыми ворами, процветающими бессеребренниками, беззаботными путешественниками, нищими, счастливо избегнувшими участи вывозимого на грузовике отработанного хлама. Мне говорили, что так не бывает. Некоторые роптали и возмущались, но все читали. Они и стали привлекательны тем, что вроде бы походили на жизнь, но на самом деле могли существовать вне ее законов. «Вот эта вещь!» — оценивали мой последний сборник. Но я не знала, что люди делают с моими вещами. Плачут ли над ними, смеются, спускают в унитаз или заворачивают продукты. Произведенные мною литературные труды, выйдя в свет, становятся абсолютно чужими, словно и не я писала. Они отрываются от моего прошлого и настоящего. Мне стыдно, и не только от того, что не пишется. Я все время придумывала для своих историй хорошие концы, шла против обыденной логики, а выясняется, что собственную жизнь изменить не в состоянии. Даже не знаю, с чего начать. Выходит, я ни на что уже не гожусь? Выходит, мою жизнь будут устраивать только Саша и Веня? И, разумеется, так, как они ее видят. Нет, нужно во что бы то ни стало их опередить. Я мечусь по комнате в поисках вдохновения, озарения, наития, догадки, любого подобия свежей мысли. Бросаюсь от дверей к окну и обратно, пытаясь ускорить ее приход. «Хорошо, Аси. Мой дом — весь мир», — говорит она. И разъезжает по его необъятной территории, зарисовывая разные уголки и продавая свои рисунки за бешеные деньги. Я же заперта в четырех стенах, заперта своими привычками, привязанностью, своим романом, в конце концов, которого ожидают к декабрю и в который я никак не могу войти. День выдался жаркий, а за домом недавно выстроенный бассейн с прохладной голубой водой. Вот бы окунуться в него, полежать на спине и поглазеть на небо, ни о чем не беспокоясь. Но не тут-то было. Бассейн занят, и, по всей видимости, надолго. С дюжину здоровенных мужчин играют в мяч. В торцах периметра установлены самодельные ворота из веревок и проволоки, а пловцы поочередно гребут к ним, самозабвенно размахивая руками. Судя по экипировке, существуют две команды — в плавках и без. На берегу еще несколько чужаков рьяно болеют за игроков. Они орут, свистят, а один, самый одетый, снимает все действо на видеокамеру. Явно Венины собратья по искусству. Меня никто из них не заметил. Да и я не хотела никого замечать. Плюнула на это водное поло и пошла обратно в дом. Что касается внутреннего бассейна, то в нем резвились голые женщины. Они ныряли с оглушительным визгом и смехом, создавая не меньше шума, чем мужчины на улице. Венька прыгал выше и кричал громче всех. «Наташа», — представилась мне одна из русалок, неожиданно появившаяся из воды возле бортика. «Ты чего не плаваешь?» «Не умею». Я чуть не оттолкнула ее обратно. «Раздевайся и давай к нам!» — захохотал, увидев меня Венька. «Да мне только руки помыть». «Ты стала слишком брезгливой!» — прокричал он, поднимаясь над женскими головами. «Подумаешь, такие же люди, как и ты!» «Подумаю. Я лучше в туалете помою». Туалет заперт. Жду под дверью, пока откроют. Минут через пять из него выносятся две голые девицы и, обсмеяв меня с ног до головы, бросаются в бассейн. Грохот воды такой, как от погружения кладки кирпичей. Спускаюсь вниз и стучу Александру. «Я занят!» — доносится вслед за щелканьем клавиш. Не иначе составляет очередную бюрократическую директиву для подчиненных. Тычусь в другую дверь, на кухню. Она, слава богу, открыта, хоть мне уже не принадлежит. Завариваю крепкий чай. На столе ваза с фруктами, клетчатая клеенка. По яблоку ползет таракан. В этих комнатах, которые я не контролирую, может ползти все, что угодно. Если мужчины целыми днями плещутся в бассейне, что остается делать тараканам? Он перебрался на виноград, прошелся по всем ягодам, вытер о них свои лапы, выбрался на самую верхнюю виноградину, замер на секунду и вдруг взлетел. Муха! Я догнала ее у подоконника, хлопнула со всей силы полотенцем и похоронила в цветочном горшке. Рядом с фуксией. Хотела поплакать, но не успела. Вздрогнула от трех резких звонков в прихожей. Это ко мне. Но как не вовремя? Вытираю глаза кухонным полотенцем и иду открывать. На пороге мужчина. Незнакомый и с внешностью совершенно не располагающий к знакомству. В потрепанном костюме, с чахлыми цветами и идиотской улыбкой. Этого еще не хватало. Видимо, он плохо подготовился и не знает, с чего начать. Я опережаю любые его начинания и быстро захлопываю дверь. Накрепко. Вдобавок еще звякаю вторым замком. Почему мне так не везет с мужчинами? Почему я так одинока при них? Стоит ли совершать последнюю попытку?